Глава 45. Петра Норт и Макс Улы уже уехали. Теперь пришла очередь Кэрри с Лорой. Они от всей души надеялись, что когда-нибудь сумеют забыть эти несколько дней, проведенных ими в Праерии. Перед отъездом они простились с Агнес Фейн, которая держалась, как всегда, надменно и невозмутимо. Они по очереди коснулись холодной, как лед, руки, на пальцах которой сверкали неизменные бриллианты. О будущей встрече не было произнесено ни слова. Наконец они выехали на дорогу. Как только машина свернула в лес, где под голыми дубами и каштанами зеленел астролист, Кэрри подъехал к обочине и остановился. Обняв Лору, он притянул ее к себе. «Ты вся дрожишь, дорогая!» «Кажется, я никогда не смогу согреться», — прошептала Лора. «Сможешь. Я помогу. Успокойся, глупенькая. Все кончилось». «Не могу. Она так и стоит у меня перед глазами. Ты больше никогда ее не увидишь, обещаю. А в четверг мы поженимся. Раньше никак. Нужно еще добыть разрешение у архиепископа Кентерберийского, а он страшно занят». «Кэрри, ну я не могу». «Еще как можешь! Только перестань, ради бога, думать об этих мерзких старухах! Знаешь что? Думай лучше обо мне! В четверг ты станешь миссис Десборо, а подробности обсудим в поезде! Не забыть бы выбрать обручальные кольца! Без них твоя тетушка объявит брак незаконным! Кстати, нужно позвонить ей и пригласить на свадьбу!» «Она не сможет приехать, Кэрри! Ну, значит, обойдемся без нее! В конце концов, мы оба совершеннолетние. Не бойся, любимая, все плохое осталось позади. Мы молоды и любим друг друга. Ты даже еще не представляешь, как мы друг друга любим. Впрочем, скоро узнаешь». Он отпустил Лору и пристально посмотрел ей в глаза. В его взгляде было что-то такое, отчего Лора сразу же перестала дрожать. «Да поцелуй же меня, наконец!» — воскликнул Кэрри. — Только представь, сколько времени мы уже потеряли! Конец книги. Читала Агния.